Наши дни, Франция. Может, и явилась бы к Алене светлая догадка, повинуясь принципу «утро вечера мудренее», но просто не успела, потому что лишь только наша героиня пробежала по прямой дороге, ведущей от Муляна к Френу, и свернула в распадок, как неподалеку раздался странный треск. Он становился все громче, через пару секунд сделался вовсе оглушительным, и из-за поворота навстречу ей вынырнул знакомый малыш Рено, а при нем Эсме, все в тех же очках и каскетке козырьком назад. Парень резко затормозил и выскочил на дорогу с явным намерением заключить Алену в объятия и облобызаться с ней. Ничего странного, все французы дружески чмокаются при встрече, однако у нашей героини возникло подозрение, что дружеским поцелуем дело на сей раз не ограничится. Поэтому она несколько попятилась и сказала вежливо, но холодно: «Привет, Эсме. Возвращаешься со свидания с красоткой Бланш?» «Конечно!» — это была издевка. «Возвращаться из Талле в Нуайер через Мулян? Это примерно то же, что ехать из Москвы в Питер через Нижний Новгород». Однако к ее изумлению Эсме расплылся в счастливой улыбке. «Ты ревнуешь! Как приятно!» «Забудь о Бланш! Я о ней ни разу не вспомнил с той минуты, как позвонил вчера, выполняя твою просьбу. Она приглашала приехать, но для меня теперь просто не существует другой женщины, кроме тебя». «С ума сойти!» — произнесла Алена с выражением, которое при всем желании невозможно было бы принять за восторг. «Ну и зря. Я тебе еще вчера сказала. Ничего не выйдет. Усвой это как можно скорее и не мечтай попусту. Так что рада была тебя повидать, но мне нужно продолжать мой мацион». И она спокойно, размеренно побежала по мерно идущей под уклон дороге. «Элен! Ну как же!» — растерянно крикнула Эсме вслед, но наша героиня только помахала рукой, даже не дав себе труда обернуться. Несколько мгновений за ее спиной стояла ошеломленная тишина, как если бы Эсме от изумления решил взять пример с небезызвестной супруги некоего жителя города Содома, и Алена почти надумала возвращаться другой дорогой, лишь бы не видеть его, обратившимся в соляной столб. Однако позади снова взревел мотор. Алена искренне порадовалась, что ее юный поклонник остался жив и невредим. Образумился и собирается уехать, но радовалась она рано, ибо звук начал приближаться. А потом малыш Рено поравнялся с ней и перегородил дорогу. Так, назревала выясняловка отношений, то есть то, чего Алена совершенно не переносила. Она разозлилась. Кажется, ясно было сказано, о чем еще говорить, а? Не останавливаясь, обежала машинку и продолжила путь. Но через миг неугомонный Эсме снова оказался поперек дороги в своей корзинке на колесах. Да ради бога! Алена, не снижая скорости, взбежала на склон и ринулась в лес. В общем-то, рискованное решение. Практически на всем протяжении полоска леса вдоль дороги была забрана стеной колючего кустарника. Здесь всюду частные владения. Нечего любому пешему человеку шляться по частным угодьям, но ей повезло. Как раз на пути обнаружилась небольшая лазейка, и в нее удалось нырнуть. Алена от души надеялась, что добряк Жильбер, а именно граница его частного владения была нарушена, простит ее. В случае чего она готова дать объяснение. Повезло и в том, что вот уже второй день бегунья отправлялась на пробежку в спортивных шароварах, защищающих ноги и от новых царапин, и маскирующих старые. Так что агрессивная ежевика напрасно пыталась снова исполосовать ее своими загребущими лапами. Вокруг Муляна многочисленные рощи выполняли чисто декоративную, вернее, сельскохозяйственную функцию. Отгораживали одно поле от другого. Нужны были для снегозадержания, изменения направления ветра и всего такого, в чем Алена не слишком знала толк. Полосы деревьев были шириной от 50 метров до полукилометра. никак не больше, и она попала в самую узкую, потому что не прошло и нескольких минут, как вновь оказалась на открытом пространстве. В нынешнем году Жильбер, повинуясь законам севооборота, не сажал здесь ни пшеницу, ни люцерну, оставил поле под парами, дважды скосив за лето траву, но еще не перепахав землю под озимые. Трава изрядно отвердела, стояла сухая погода и кололась даже сквозь кроссовки, царапала щиколотки, бежать было не слишком удобно. Алена надеялась, поскорее бежав крыло рощи, выскочить вновь на дорогу и продолжить свой путь, однако с отвращением услышала позади рев малыша Рено. «Подожди! Поговорить!» Слабо донесся крик Эсме, подхваченный порывом ветра. Итак, мальчишка въехал на поле. У Алены не было никакого желания беседовать с настырным, испорченным юношей, поэтому она опять свернула к лесу, ища спасения в нем. Не повезло. Колючий кустарник напрочь преградил дорогу. Пришлось бежать по полю. Алена довольно хорошо знала окрестные места и вскоре направилась туда, где должна была пролегать дорога на Самбор. Осталось пробежать рощицу, но Эсме обогнал ее и перерезал путь к роще. «Я хочу тебя!» — крикнул он, высовываясь из корзинки. «Ты можешь понять, что я по тебе с ума схожу?» Алена развернулась и побежала по полю в обратном направлении. Малыш Рено двинулся следом. «Сейчас!» Писательница Дмитриева просто ненавидела несносного мальчишку, который готов загнать ее, как лисицу, только бы добиться своего. Она устала. Бежать по поросшему полю совсем не то, что по гудрону проезжей дороги, запыхалась, но лес, как нарочно, ощетинился рогатками кустов. Никак не нырнуть туда, нет. Само собой, в крайнем разе Алена себя не пощадит и рванет через кустарник, даже рискуя задрать одежду в клочья и прибавить к своим царапинам еще с десяток, но не факт, что удастся уйти от Эсме. Парень с его тупым упорством обогнет на своей таратайке лес и перережет таки ей путь на дороге. Он ее хочет, главное, а если она его нет? Да что ж это такое? Да неужели мальчишка настолько глуп, что принимает ее отчаянное желание скрыться за игру, за шутку, за нормальное дамское сопротивление с целью пуще разодорить мужчину? Алена споткнулась раз, другой, и вдруг... «Водитель! Рено! Остановите машину!» — раздался громовой голос, словно бы с небес. Она снова споткнулась, на сей раз от потрясения, и увидела полицейскую машину, которая неуклюже вывернула из-за края рощи, перевалила через невысокую земляную насыпь на обочине поля и остановилась, вращая синей мигалкой. Это была сине-белая машина окружной жандармерии. Кажется, никогда в жизни наша героиня так не радовалась стражам порядка. Сейчас те возникли прямо как та кавалерия, которая... В кино всегда появляется вовремя. «Мсье Пон, прошу вас подъехать!» «И вас, мадам, прошу подойти!» Послышался усиленный мегафоном голос. Писательница злорадно оглянулась на Эсме. Мальчишка явно струсил, но пытался держаться бодренько, дерзко улыбнулся и, подчеркнуто медленно, немилосердно треща мотором, потащился выполнять приказ, обогнав замершую на месте бегунью. Может быть, ему и хотелось смыться, но какой смысл, если офицер знает его фамилию? Пока Алена шла, водитель полицейской машины выбрался из нее и встал около дверцы. Против ожиданий он оказался не в форме. С виду и не догадаешься, что облечен державной властью. Джинсы, простая рубашка, растрепанные волосы, безумные какие-то бакенбарды. А Алена помянула сквозь зубы всю адскую рать. Это был Жоэль. А как же? Вот скажите, ну почему? Почему в нужное время, в нужном месте не мог оказаться любой другой французский жандарм? Лейтенант Ле Пепль, отрекомендовался Жоэль и как-то странно взмахнул рукой. Не тотчас Алена сообразила, что он, видимо, хотел лихо взять под козырек, да вспомнил, что, говоря по-русски, к пустой голове руку не прикладывают. Видимо, и по-французски что-то в таком роде говорят. Писательница Дмитриева молча кивнула, вытирая влажный лоб. Этот придурок Эсме ее просто загнал. Жоэль, конечно, выручил, но... Вот именно «но». Она совершенно не знала, что говорить, что делать, как себя вести. Наверное, тоже надо представиться. Да ведь Жоэль и так отлично знает, как ее зовут, хотя, может, начнет сейчас требовать документы. «Я Пон», вызывающе назвался Эсме, не вылезая из своего чертова средства передвижения. «Что вам угодно? И вообще, откуда вам известна моя фамилия? Что уже, парень осёкся?» Лейтенант Ле Пепль подождал продолжения, не дождался и спокойно объяснил. «В этом округе не столь много машин типа Рено. Точнее, она всего одна, и владелец ее мне известен. А с каких пор жандармерия берет на учет владельцев микроавтомобилей?» Продолжал задираться Эсме. «Или вы в каждый двор и гараж теперь заглядываете, да? Решили взять под контроль количество машин у владельцев? Было бы не худо», — кивнул Жоэль. «А то скоро и на здешних дорогах встанут такие же непробиваемые пробки, как на подъездах к крупным городам. Но вашу фамилию я знаю только потому, что видел, как вы оформляли покупку в салоне «Рено» в Монбаре. Мне и самому нравится такая машина, я бы купил, однако просто времени нет гоняться за красотками по полям и лесам». «Хм», — мрачно подумала Алена. «Хм», — мрачно сказал Эсме. «И что? Вы теперь станете мне мстить за то, что у меня есть время гоняться за красотками, а у вас нет?» «Ну что бы ему не угомониться», — подумала Алена почти сочувственно. «Ведь нарвется же». «Я охраняю порядок», — казенным тоном проговорил Жоэль. «Смотрите, как бы вам ни начал мстить землевладелец, чье поле вы изуродовали колесами. А заодно та самая красотка, которую вы так яростно гоняли по этому полю». «Да мы просто шутили. Правда, моя дорогая?» — воскликнул Эсме с пафосом. Парень воззрился на Алену со столь явным намеком, что ей стало смешно, вернее, стало бы, если бы она не разозлилась на Эсме до такой степени. А она разозлилась таки, и если не жаждала его крови, то гонку по пересеченной местности спускать ему совершенно не собиралась. Нет, неправда, причем по всем пунктам. И если я дорогая, то уж точно не ваша. Ее подчеркнуто официальный тон давал Эсме понять, что надеяться ему не на что. «Прошу вас сейчас же отправиться домой, мсье Пон», — спокойно произнес Жоэль. «Если мадам пожелает затеять против вас дело, или если того же захочет владелец земельной собственности, а оба потерпевших вправе так поступить, они подадут заявление в жандармерию. Всего наилучшего». «Да я всего лишь хотел ее подвести, вы не поняли», — жалобно пробубнил Эсме, подбородком показывая на Алену. «Судя по всему, мадам этого не хотела», — констатировал Жоэль, поглядев на ее ледяное лицо. «Я сам отвезу ее домой. Вы можете отправляться в Нуаер». Ну и как тут не вспомнить старинное выражение насчет кого-то там, кто попал из огня да в полымя? Теперь ясно, что речь шла о писательнице Дмитриевой. «Понятно», — зло рявкнул Эсме, ударяя кулаком по раме своей таратайки и поворачиваясь к Алене. «Как же я сразу не догадался. Значит, все, что ты у меня вчера выспрашивала, ты выспрашивала для них. Дурак я, дурак!» Парень нажал на газ и Мёрш со злобным треском ринулся за край рощи к дороге. «О чем это он говорил?» — спросил Жоэль, провожая Эсме взглядом. «Да так, ни о чем», — пожала плечами Алена. «От злости сам не знает, что бормочет. Я искала в замке Аршамбо одну даму, которая по ошибке увезла из Троншуа мой браслет. Вот и все». «Увезла по ошибке», — задумчиво повторил Жоэль. «Какое изысканное выражение! Ну, надо же! Она у вас его украла, что ли?» «В любом случае, дело не стоит того, чтобы им занималась окружная жандармерия», — ответила Алена. «Между нами девочками она не задумалась бы наябедничать на лысую и в окружную жандармерию, и в Международный суд в Гааге, но только не через посредство Жоэля». «Так-так», — протянул лейтенант Лепепль. «А не связано ли дело об ошибочно увезенном браслете с делом об убийстве и ограблении в Шато-Талле?» Если Алена не подскочила на месте, то лишь потому, что слишком устала, бегая от Эсме. Вот действительно проницательность. Жуть. Именно усталость помогла ей сохранить на лице прежнее выражение безразличия и с самым искренним, невинным изумлением спросить: «А почему вы так думаете?» «Да потому», — обронил Жоэль мрачно, «что там, где вы всегда, дело нечисто». «Охота на ведьм. Ну-ну», — буркнула Алена. «Никакой охоты на ведьм нет», — довольно криво усмехнулся лейтенант. «Мы с Малгастадором уже начали вас разыскивать, только представления не имели, где искать. Никто из гидов не выспрашивает у туристов, откуда те приезжают». «А почему они должны были меня выспрашивать?» — насторожилась Алена, мигом вспомнив, как именно об этом выспрашивал ее гид, а может и граф. И она ему ответила, мол, из Нуайера. «Почему не сказал об этом полиции? Забыл?» «Наверное. Вот и чудесно. Не вас, а всех, кто был в тот день в Шато-Талле», — успокоил Жоэль. «В какой день?» На голубом глазу спросила Алена, «из чего вы вообще взяли, что я там была?» «Неужели ваша знаменитая догадливость, о которой Малгастадор мне зимой все уши прожужжал, не подсказала вам, что почти все помещения шато, а именно те, где проходят экскурсии, оборудованы камерами наблюдения?» «Не без ехидства», — проговорил Жоэль. «К сожалению, только две из них, в том числе установленные в первом вестибюле, оказались исправны, но мы были поражены, узрев на одной из записей знакомое лицо. Вы весьма увлеченно созерцали развешанные по стенам оленьи рога. Странное совпадение, верно? Зимой вы оказались в центре скандала с русской мафией, торгующей старинными письмами знаменитостей. И вот сейчас вы замешались в скандал, связанный с чем?» Сердито перебила Алена. «А вы что, не знаете?» «Не знаю. Вот представьте себе. В ту зимнюю историю я замешалась совершенно случайно, как вы прекрасно знаете. А здесь я вообще ни во что не замешивалась. Ваши камеры наблюдения, даже если бы они работали, никак не могли зафиксировать меня в выставочной комнате, где произошло ограбление». «Откуда вам это известно?» С хищным торжествующим видом наклонился к ней Жоэль. «Что не могли? Да просто потому, что меня там не было». «Нет. Откуда вам известно про ограбление? Сами же говорите, что ничего не знаете. Так ведь это секрет Полишинеля, поведан всей Франции. Про ограбление по радио и по телевизору в новостях рассказывали», — спокойно ответила Алена. «Самое поганое то, что качество охраны в замке почти на средневековом уровне», — внезапно погрустнел и сокрушенно вздохнул Жоэль. «Полный отстой. Удивительно, что Талле раньше не обчистили. Но вот случилось-таки. и запись со второй работающей камеры наблюдения, установленной около конюшни, тоже пропала. «Около конюшни?» — слабым эхом повторила Алена. «Ну да, около конюшни, где был найден мертвец. К счастью, мы не допустили, чтобы в прессу просочился хотя бы намек на то, что тот человек был убит». Алена вздрогнула. «Ох, и ничего себе!» «Ну, стоп! Возьми себя в руки, писательница Дмитриева!» «Да!» — кивнула писательница Дмитриева, взяв себя в руки. «Я слышала, что нашли труп, но что имело место убийство, слышу в первый раз. Хорошо, что пресса ничего не пронюхала, и так скандал для Толя было бы вообще ужасно, но кто его мог убить?» «Если ответите на этот вопрос, я вас просто расцелую», — хмыкнул Жоэль. «Тогда не отвечу». Чуть не ляпнула Алена, но, к счастью, успела прикусить язык. Тем паче, что ответить на вопрос она не могла. Могла только малодушно радоваться, что кассета пропала. Иначе бегать бы ей сейчас по этому многострадальному полю уже от лейтенанта Ле Пепля. И совсем не факт, что кто-нибудь явился бы к ней на помощь.